Часть пятая. Где-то в глубине коридоров раздалась барабанная дробь, и все взгляды устремились к дверям. На глаза Бреннана навернулись слезы. Спинелли сжал губы, и кадык заходил вверх и вниз по его худой шее. Лицо Армана в обрамлении черной бороды казалось мертвенно-бледным. Он опустил руку в карман. Хотя окна были закрыты, с площади доносились крики. Люди кричали: «Долой бурбонов! Да здравствует республика! Да здравствует Лафайет!» Было жарко, на лбу Армана выступил пот, но я знал, что по его позвоночнику бежит ледяная дрожь. Теперь я умел читать по их лицам и жестам, как в раскрытой книге. Я ощущал холод металла в его влажной руке. Моя рука тоже лежала на холодном железе перил. Они кричали: «Да здравствует Антонио Фоска! Да здравствует Кармона!» В ночи полыхала церковь, в небе рдела победа, и черный пепел поражения осыпался мне в сердце. У воздуха был привкус лжи. Вцепившись в балюстраду, я думал: неужели человек ничего не может в одиночку? Он сжимал рукоятку пистолета и думал: я кое-что могу. Он готов был умереть, чтобы доказать себе это. Вдруг барабан умолк. Раздался звук шагов. Появился человек. Он улыбался, но был бледен, так же бледен, как и Арман. Губы его пересохли. Под лентой триколором, пересекавшей его грудь, сильно билось сердце. Рядом с ним шел Лафайет. Арман медленно поднимал руку, но я сжал его запястье. «Бесполезно», — сказал я. «Я разрядил его». В зале поднялся мощный гул. Это был голос моря, ветра, вулкана. Человек прошел мимо нас. Я сильнее сдавил руку Армана, и она стала совсем влажной. Я завладел пистолетом. Он повернулся ко мне, и щеки его покрылись слабым румянцем. «Это измена», — сказал он. Он шагнул к двери и бегом спустился по лестнице. Я выбежал вслед за ним. Люди на площади размахивали трехцветными флагами, кое-кто еще выкрикивал: «Да здравствует республика!», но большинство молчало. Люди пристально смотрели на окна ратуши и были в нерешительности. Арман сделал несколько шагов и, как пьяный, вцепился в уличный фонарь, ноги его дрожали. Он плакал. Он плакал потому, что потерпел поражение и остался жить. Антонио лежал на постели с дырой в животе. Он умирал и был победителем. Он улыбался. Вдруг послышались выкрики: «Да здравствует Лафайет! Да здравствует герцог Орлеанский!» Арман поднял голову и увидел, как на балконе ратуши герцог и генерал обнимаются, накинув на себя трехцветное знамя. «Он нас предал». В голосе Армана не было гнева, в нем слышалась большая усталость. «Вы не имели права, это был наш единственный шанс». «Это было бы бессмысленным самоубийством», — сухо сказал я. «Что такое герцог?» «Ничто. И смерть его ничего не изменит. Буржуазия решила подтасовать карты в этой революции, и ей это удастся, поскольку страна еще не созрела для республики». «Послушайте, что они кричат», — сказал Арман. «Они дали себя одурачить, как малые дети. Неужели никто не откроет им глаза?» «Да и вы ребенок», — ответил я, коснувшись его плеча, «если полагаете, что трехдневной смуты довольно для воспитания нации». «Они хотели свободы, они пролили за нее свою кровь». «Да, они пролили свою кровь», — кивнул я. «Но знают ли они, за что? Они и сами не понимают своих истинных устремлений». Мы вышли на набережную Сены. Арман шагал рядом со мной, опустив голову и устало передвигая ноги. «Еще вчера победа была в наших руках», — вздохнул он. «Нет», — возразил я. «Вы не могли победить, потому что вы не сумели бы воспользоваться успехом. Вы не были к этому готовы». По течению плыл белый стихарь, надутый ветром. У пристани покачивалось судно с черным флагом, к нему шли люди с носилками и опускали их у кромки воды. От носилок к толпе, молчаливо навалившейся на парапет моста, поднимался запах. Это был запах Ривеля, римских площадей, полей битвы, запах побед и поражений. Он был таким пресным после красного сияния крови. Они сложили трупы в кучу на палубе и накрыли их соломой. «Значит, они погибли напрасно», — сказал Арман. Я посмотрел на золотистую солому, под которой гнило человеческое мясо, нашпигованное личинками червей. Они погибли за человечество, свободу, прогресс и счастье. Погибли за Кармону, за империю, за недоступное им будущее. Они умерли, поскольку они всегда рано или поздно умирают. Они погибли напрасно. Но я не произнес тех слов, которые роились у меня в голове. Я научился говорить нужные им слова. «Они погибли за будущую революцию», — сказал я. «За эти 3 дня народ понял свою силу. Сегодня он еще не умеет ею пользоваться, но завтра научится. Он научится, если вы займетесь подготовкой этого будущего, вместо того, чтобы обрекать себя на бессмысленные муки». «Вы правы», — ответил он. «Республика нуждается не в мучениках». Он какое-то время стоял, облокотившись на парапет и глядя на погребальное судно, затем отвернулся. «Хочу зайти в редакцию. Я пойду с вами». Мы свернули с набережной. На углу какой-то человек собирался приклеить на стену плакат. Жирные черные буквы складывались в слова: «Герцог Орлеанский не Бурбон, он Валуа». Дальше по улице на заборе болтались обрывки республиканского манифеста. «Мы ничего не можем», — воскликнул Арман, — «а вчера могли все». «Терпение», — сказал я, — «у вас вся жизнь впереди». «Да, благодаря вам», — он слабо улыбнулся. «Как вы догадались?» «Я видел, как вы заряжали пистолет. Ваши намерения были мне очевидны». Мы пересекли улицу, и Арман задумчиво посмотрел на меня. «Не понимаю, почему вы относитесь ко мне с таким участием?» «Я уже говорил вам, что очень любил вашу мать, потому и вы стали мне дороги». Он промолчал, но когда мы проходили мимо стеклянной витрины, пробитой пулями, он остановил меня и спросил: «Вы никогда не замечали, что мы с вами похожи?» Я посмотрел на 2 отражения. На это не меняющееся лицо, много веков принадлежавшее мне, и на его молодое лицо с пылающим взором, обрамленное длинными черными волосами и коротко остриженной бородкой. Носы у нас были очень похожи. Носы фоски. «Что это вам в голову взбрело?» Он замялся. «Я скажу вам позже». Мы подошли к зданию, в котором находилась редакция газеты «Прогресс». Кучка людей в лохмотьях ломилась в закрытую дверь, изо всей силы налегая на нее плечом. Они кричали: «Мы расстреляем этих республиканцев!» «Вот идиоты!» — вздохнул Арман. «Пройдем через заднюю дверь», — предложил я. Мы обогнули квартал и постучали. Открылось окошко, затем приотворилась дверь. «Скорее входите», — сказал Вуарон. Рубашка на его взмокшей груди была расстегнута, он сжимал ружье. «Уговори Гарнье уйти, они убьют его». Арман взлетел по лестнице. Гарнье сидел в редакции за столом, его окружала группа молодых людей, безоружных. С улицы доносились глухие удары и угрозы. «Чего вы ждете?» — спросил Арман. «Бегите через заднюю дверь». «Нет, я хочу встретить их лицом к лицу», — ответил Гарнье. Ему было страшно. Я видел страх в углах его рта и в судорожно сжатых пальцах. «Республике не нужны мученики», — сказал Арман. «Зачем напрасные жертвы? Я не хочу, чтобы они сломали мои прессы и сожгли бумаги. Я встречу их». Голос Гарнье был твердым, глаза смотрели сурово, но я слышал в его голосе страх. Если бы ему не было так страшно, он наверняка согласился бы уйти. Он надменно добавил: «Я никого не удерживаю». «Вы не правы», — вмешался я. «Вы прекрасно понимаете, что эти молодые люди вас не оставят». Он огляделся вокруг и, казалось, заколебался. В этот миг раздался громкий треск, затем шум прорвавшейся плотины наводнил лестницу. Они кричали: «Смерть республиканцам!» Застекленная дверь распахнулась, и они застыли на пороге со штыками наперевес. Они были словно в пьяном угаре. «Что вам нужно?» — сухо спросил Гарнье. Они замешкались, и один из них выкрикнул: «Нам нужна твоя грязная республиканская шкура!» Он метнулся вперед,

Я утверждаю, что когда вы отрываете невиновного человека от домашнего очага и неделями держите его в застенках, прикрываясь незаконным обвинением, когда вы осмеливаетесь осудить его под предлогом того, что отчаяние и гнев исторгли из его уст резкое слово против ваших представителей власти, вы попираете ногами священные права французского народа, которые он оплатил кровью. Когда я написал эти слова, мне пришло в голову: Марианна была бы мною довольна. Но теперь я не узнавал их и оставался к ним безучастен. «Эта статья наделает шуму!» Подошел Гарни и посмотрел на меня, нервно кривя рот. Он явно хотел добавить что-нибудь приятное, и, вероятно, он был единственным, кто меня не боялся. Но разговор у нас с ним никогда не клеился. «Будет процесс», — проговорил он наконец, — «но мы его выиграем». Дверь открылась. Вошел Спинель. Лицо его раскраснелось, от его кудрей повеяло холодом и ночью. Он кинул на стул шейный платок. «В Иври волнение. Рабочие начали ломать ткацкие станки и против них бросили вооруженный штыками отряд». Он говорил так торопливо, что стал заикаться. Его не беспокоили ни сломанные станки, ни судьба рабочих, ни пролитая ими кровь, но он был счастлив, что принес в газету важные новости. «Есть жертвы?» — спросил Гарнье. «Трое убиты и много раненых». «Трое убитых». Гарнье сдвинул брови. Ему тоже не было дела до маленького нормандского городка и до стонов раненых, зато он уже видел заголовок крупным шрифтом: «Вооруженный отряд атакует рабочих в штыки». Он обдумывал первые фразы статьи. «Они ломают станки!» — воскликнул Арман. «Надо было бы им объяснить, что это глупость». «Какая разница?» — возразил Гарнье. «Важно, что были волнения». Он обернулся к Спинелю. «Спущусь в типографию, пойдем со мной». Они вышли, и Арман в задумчивости сел в кресло напротив меня. «Гарнье заблуждается», — сказал он наконец. «В этих волнениях никакого проку. Вы были правы, объясняя мне, что начинать нужно с народного просвещения». Он пожал плечами. «Подумать только, до чего они дошли. Ломают станки». Я не ответил, да он и не ждал ответа. Он смущенно посмотрел на меня, и я не мог взять в толк, что он пытается прочесть на моем лице. «Трудность в том, что они нам не доверяют», — сказал он. «Вечерние курсы, общественные собрания, брошюры — так мы до них не достучимся. Наши воззвания их не задевают». В его голосе слышалась мольба. Я улыбнулся. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы завоевать у них авторитет, надо рядом с ними жить, трудиться плечом к плечу и вместе выходить на баррикады. Надо быть одним из них». «Вы хотите, чтобы я стал рабочим?» «Да», — ответил он, — «вы могли бы проделать огромную работу». Он так жадно смотрел на меня, что я не мог ему отказать. Я был силой, которую надо было привести в действие. Я не внушал ему ни ужаса, ни дружеских чувств. Он хотел меня использовать и ничего более. «Для смертного человека пойти на это было бы большой жертвой, но для вас 10-15 лет жизни пустяк». «Вы правы», — ответил я, — «это сущий пустяк». Глаза его вспыхнули. «Так вы согласны?» «Я могу попробовать», — ответил я. «О, это совсем не сложно», — воскликнул он. «Если вы попробуете, у вас получится». Я повторил: «Я попробую». Я лежал, наблюдая жизнь муравьев, и она пришла за мной. Тогда я встала, потом она сказала: «Оставайся человеком среди людей». Я еще слышал ее голос и потому смотрел на муравьев и говорил себе: «Вот они, люди». Но потом я стоял в мастерской. За окном вечерело, я покрывал красной, желтой и синей краской рулоны влажной бумаги и не мог заглушить другой голос, говорящий мне: «Что такое человек? Что они могут для меня сделать?» Настил гудел под нашими ногами от вибраций станков. Это дрожало само время, застывшее и не знающее покоя. «Нам долго еще?» — спросил мальчик. Стоя на приставной лесенке, он размешивал в чайник краску. Я чувствовал сутулость его спины, отечность ног, пустоту и тяжесть головы, клонившейся вниз. «Ты устал?» Он даже не ответил. «Отдохни немного», — сказал я. Он сел на верхнюю ступеньку лестницы и закрыл глаза. С раннего утра тяжелые кисти сновали по мокрым рулонам. С раннего утра все тот же сумеречный свет, запах краски, монотонный и мерный шорох кистей. Одно и то же, одно и то же. С раннего утра, с самого сотворения мира, все та же скука, усталость и дрожь времени. Станки стучали. Все то же, вдоль улиц Кармоны, по улицам Гента. Челноки сновали туда и сюда, туда и сюда. Горели дома, из пепелищ поднималась песня, кровь стекала в синюю воду ручьев, останки упрямо гудели, все то же, все то же. Кисть окуналась в красное месиво, расплющивалась о бумагу. Голова мальчика склонилась на грудь, он спал. Для них жить означало не быть мертвым. Лет 40-50 не быть мертвым, ну а затем умереть. И зачем прилагать усилия? Так или иначе, они в скором времени освободятся. Каждый из них умрет в свой черед. Где-то там тень пальмы тянулась к камню, и море плескалось у берега. Не хотелось уйти отсюда и стать камнем среди камней. Мальчик открыл глаза. «Колокол еще не пробил?» «Пробьет через 5 минут». Он улыбнулся. Я жадно припрятал в сердце его улыбку. Его лицо просветлело, и все вмиг изменилось. И гул станков, и запах краски стали другими. Время утратило свою унылую протяженность. На земле появились надежды и сожаления, ненависть и любовь. Да, в конце смерть, но до ее прихода они жили. Не муравьи, не камни. Люди. Этой детской улыбкой Марианна снова подала мне знак «Верь в них. Оставайся с ними, будь человеком». Я положил руку на голову мальчика. Как долго смогу я еще слышать этот голос? И что станет со мной, когда их улыбки и слезы перестанут отзываться в моем сердце? «Это конец», — сказал я. Мужчина все сидел на краю стула. Он тупо смотрел на мертвенно-бледную маску, застывшую на подушке. Женщина была мертва, а другая на 5-м этаже спасена. Могло быть и наоборот. Для меня разницы не было. Но для него умерла именно эта женщина. Его жена. Я вышел из комнаты. С начала эпидемии я записался в санитары. Ночи напролет накладывал пластыри и ставил банки. Они хотели вылечиться, и я пытался их вылечить. Я старался быть им полезным, но так, чтобы они не задавали мне вопросов. Улица была пустынной, но из-за угла доносился раскатистый железный скрежет. Там тащился один из тех артиллерийских фургонов, которые применялись теперь для перевозки гробов, и тряска ползали по улицам. Поговаривали, что на ухабах доска фургона порой отскакивала, и на мостовую вываливался труп, пачкая ее своими внутренностями. Розовым утром люди выносили на матрасах и досках бледные тела с черными пятнами и скидывали их в канавы. Бежали все, кто мог, пешком, верхом, на лошади или муле, бежали окольными дорогами в дилижансах, в двуколках, в берлинах, уносились без оглядки из Парижа пэры Франции, крупные буржуа, высшие чиновники, депутаты. Все толстосумы бежали, обреченные на смерть, отплясывали ночью в покинутых дворцах и слушали утром черного монаха, что проповедовал на площади. Беднякам бежать было некуда, и они оставались в проклятом городе. Они недвижно лежали в постели, кто застылый, кто в лихорадке, с синюшными или черными лицами, тела их были усеяны темными пятнами. Поутру выносили на улицу трупы и клали их у порога. И запах смерти тяжело поднимался в синее небо, хмурое небо. Смертельно больных возили в больницы, двери которых закрывались для них навсегда. Их близкие осаждали ограды в тщетной надежде принять последний вздох несчастных. Я толкнул дверь. Арман сидел в ногах кровати, а Гарнье стоял у стола, на котором горела свеча. «Зачем вы пришли?» — удивился я. «Какая неосторожность! Или вы мне не доверяете?» «Он не должен умереть в одиночестве». Гарнье молчал. Засунув руки в карманы, он пристально смотрел на тело, простертое на постели. Я склонился над спинелем. Кожа натянулась, и сквозь нее уже проступала маска смерти. Губы были бескровны, на лбу блестел ледяной пот. Я тронул его запястье, оно было холодным и влажным, пульс почти пропал. «Ничем не помочь?» — спросил Арман. «Я все перепробовал. Он уже кажется мертвым». 20 лет, — сказал Гарнье, — он так любил жизнь. Они в отчаянии вглядывались в лицо Спинеля. Для них эта жизнь, которая вот-вот угаснет, была единственной в своем роде. Она была жизнью Спинеля, их 20-летнего друга, неповторимой, как каждый из пятен света, плясавших в Кипарисовой аллее. Я смотрел на Беатриче и думал, а похожа ли она на бабочку-однодневку? Я любил ее, и мне казалось, что не похожа, но потом разлюбил, и смерть ее стала значить для меня не больше, чем смерть эфемериды. «Если он продержится до утра, то, возможно, и выживет», — сказал я. Сунув руку под одеяло, я начал медленными, сильными движениями растирать застывшее тело. Так уже было когда-то. Я положил его на свой плащ, и мои руки разминали его молодые мышцы. Я возвратил его к жизни, а он покинул мир с дырой в животе. Я принес ему маиса и вяленого мяса, а потом он пустил себе пулю в висок, потому что умирал от голода. Я довольно долго растирал его тело, и постепенно оно стало теплеть. «Возможно, он и выживет», — сказал я. Под окном пробежала группа людей. Видимо, они направлялись в пункт первой помощи, красный фонарь которого горел на углу улицы. Потом снова наступила тишина. «Вам следовало бы уйти отсюда, вы ничем ему не поможете». «Нам надо остаться здесь», — ответил Арман. «Мне хотелось бы видеть моих друзей подле себя, когда придет мой смертный час». Он с нежностью смотрел на Спинеля, и я знал, что он не боится смерти. Я повернулся к Гарнье. Этот человек занимал меня, в его глазах не было нежности к умирающему, только страх. Имейте в виду, риск заражения велик. Рот его дрогнул, и мне снова показалось, что он хочет мне что-то сказать, но он был человеком замкнутым. Его улыбку видели нечасто, и никто не знал его мыслей. Внезапно он шагнул к окну и распахнул его. «Что там происходит?» На улице нарастал людской гул. На перекрестках каждую ночь разжигали костер, надеясь таким образом очистить воздух. В отсветах огня мы увидели кучку бедно одетых мужчин и женщин, кативших через площадь тачку. Они кричали «Смерть душегубам!» «Это старьевщики», — сказал Гарнье. Согласно приказу, мусор должен был убираться в течение ночи, пока старьевщики не вышли на свой промысел. Оставшись без куска хлеба, они с ненавистью выкрикивали «Смерть душегубам! Дьявольское отродье!» — кричали они и злобно плевались. Гарнье захлопнул окно. «Ах, если бы у нас были лидеры!» — воскликнул Арман. «Народ созрел для революции». «Скорее для смуты», — возразил Гарнье. «Жаль, что мы не в силах превратить смуту в революцию. Мы слишком разобщены». Прижавшись лбом к стеклу, они грезили о смутах и убийствах, и мне было трудно их понять. Подчас мне казалось, что люди вовсе не дорожат жизнью, которую смерть неизбежно разрушит. Тогда почему они смотрели на Спинелли с таким отчаянием? Иногда они так легко относятся к тому, что исчезнут навсегда, но зачем же сидеть в этой зараженной комнате? Зачем мечтать о кровавых смутах? Послышался шепот. «Арман!» Спинель открыл глаза. Казалось, зрачки его растаяли, утонули в глубине глазниц, но эти глаза были живыми, зрячими. «Я скоро умру?» «Нет», — сказал Арман. «Спи спокойно, ты будешь жить». Веки закрылись. Арман повернулся ко мне. «Это правда? Он выживет?» Я взял запястье Спинеля. Рука потеплела, и пульс прощупывался. «Ему нужно пережить ночь», — сказал я. «Возможно, он ее переживет». Уже светало. Огромный черный фургон прогромыхал под окнами, двигаясь от дома к дому и собирая свою жатву. Гробы за черным пологом ставились друг на друга. Вдоль улицы от дома к дому по розовой мостовой сновали крытые брезентом тележки, в них штабелями укладывали трупы. Арман закрыл глаза. Он дремал, сидя на стуле. Гарне стоял, прислонившись к стене, лицо его было замкнуто. Костер на перекрестке догорел, и старьевщики разбрелись. Какое-то время площадь оставалась пустынной, затем на пороге дома появился консьерж и с подозрением оглядел мостовую. Поговаривали, будто кому-то случается утром находить у подъезда куски мяса и какие-то странные пилюли, разбросанные таинственной рукой. Будто бы орудует некая тайная организация, которая угрожает населению, отравляя источники и товар в мясных лавках. Когда-то ходили слухи, будто я заключил сделку с дьяволом, и люди с омерзением плевали в мою сторону. Гарни прошептал. Он пережил ночь. Да. Щеки Спинелли немного порозовели, рука была теплой, пульс ровным. «Он выжил», — сказал я. Арман открыл глаза. «Выжил?» «Почти наверняка». Арман и Гарни взглянули друг на друга. Я отвел взгляд. Они разделили радость, вспыхнувшую в их сердцах. В ликующих взглядах они черпали силы противостоять смерти, в этом был смысл их жизни. Почему я отвернулся? Я вспомнил прежнее лицо Спинелля, его сияющие глаза и юный заикающийся голос. Ему было 20, и он любил жизнь. Когда-то я спас другого, я плыл в ледяном озере, я вытащил его на берег и нес на руках. Я добыл в индейской деревне маиса и мясо, а он уплетал все это, заливаясь счастливым смехом. Дыра в животе, дыра в голове. Какая же смерть ждет этого? В моем сердце не было ни капли радости. Итак, Гарне ждал моего ответа. В редакции газеты «Прогресс» Центральный комитет и руководители секции общества «Права человека» собрались вокруг старого Бруссо. Все они смотрели на меня с беспокойством. Итак, мне не удалось связаться ни с Гальским обществом, ни с его организационным комитетом. Я переговорил только с друзьями народа. Они склоняются к вооруженному восстанию, но окончательно еще ничего не решено. «А как они могут действовать, не зная нашей позиции?» — спросил Арман. «И как мы можем принимать решение без них?» После небольшой паузы Гарне сказал: «Нужно решаться». «Поскольку мы не можем координировать наши усилия», — медленно проговорил старый Бруссо, «нам лучше воздержаться. В таких условиях немыслимо затевать настоящую революцию». «Как знать», — возразил Арман. «Даже если восстание обернется всего лишь бунтом, дело не будет напрасным», — добавил Гарне. «С каждым таким бунтом народ все больше осознает свою силу, и пропасть, отделяющая его от правительства, становится все глубже». В комнате поднялся гул. «По нашей вине может пролиться много крови», — сказал кто-то. «И пролиться зря», — добавил другой. Все разом заговорили, и Арман обернулся ко мне. «А вы что думаете?» «Да что я могу думать?» «Но опыта вам не занимать», — заметил он. «И у вас должно быть свое мнение». Я покачал головой. Как я мог давать им советы? Разве я знал, какова для них цена жизни и смерти? Зачем жить, если жить означает всего лишь не быть мертвым? Но умирать ради спасения жизни? Разве это не величайшая глупость? Нет, я не мог за них делать выбор. «Конечно, вспышки недовольства будут», — сказал Арман. «Если вы не хотите толкать народ к вооруженному восстанию, давайте хотя бы примем меры на случай, если оно все-таки вспыхнет». «Это верно», — заметил Гарнье. «Не надо лозунгов, но будем наготове, и если народ выступит, пойдем с ним». «Думаю, они не выступят, не оценив своих шансов на успех», — сказал Бруссо. «Во всяком случае, республиканская партия должна их поддержать. В противном случае...» Снова их голоса смешались. Они говорили громко, голоса их дрожали, глаза блестели, а по другую сторону этих стен в ту минуту были миллионы людей. Их голоса тоже дрожали, глаза блестели. И пока все они повторяли «Вооруженное восстание, республика, Франция», будущее всего мира было в их руках. По крайней мере, они в это верили. Судьба человечества не была для них пустым звуком. Весь город бурлил вокруг катафалка, где покоились останки генерала Ламарка, до которого никому не было дела. Никто из нас в ту ночь не сомкнул глаз, и на всем протяжении бульваров мы налаживали связь между группами.

но сейчас было не время говорить о себе. Я сказал: «Власть временного правительства будет объявлена ночью. От вас требуется продержаться до утра. Если восстание не угаснет, то утром поднимется весь Париж. Мы выстоим. Тяжко вам? Солдаты наступали дважды, и оба раза мы отбились. Много погибших? Я не считал». Я какое-то время сидел рядом с ним. Он снова принялся отрывать, помогая себе зубами, лоскуты белой ткани, которые затем сосредоточенно забивал в картонные гильзы. Его движения были неловкими, и ему вовсе не хотелось мастерить патроны. Ему нравилось говорить. Но пока я не встал, мы не обменялись ни словом. «Скажите им, что ночь мы продержимся». «Скажу». Я побежал обратно под пулями, прижимаясь к стенам, прячась за портиками. К зданию редакции «Le National» я прибежал весь в поту, рубашка была в пятнах крови, и я уже видел улыбку Армана. Его глаза засияют, когда я скажу ему, что Гарнье крепко держит предместье. «Я видел Гарнье, они продержатся». Арман не улыбнулся. Он стоял у дверей редакции, Карлье смотрел в пустоту, он сидел в лодке и неподвижно смотрел на желтую реку, текшую с севера на юг, и мне был знаком этот взгляд. «Что случилось?» — спросил я. «Они не хотят республики». «Вы о ком?» «Вожаки республиканцев не хотят республики». Его глаза были полны отчаяния, и я попытался пробудить в себе отклик, воспоминания, но я смотрел на Армана опустошенно и безучастно. «Почему?» «Они боятся». «Карель не решается», — сказал Спинель. «Он говорит, что народ не может противостоять армии, пока она верна правительству». Его голос сорвался. «Но армия перешла бы на нашу сторону, как только Карель выступил бы за республику». «Они не поражения боятся», — сказал Арман. «Они боятся победы, боятся народа. Они называют себя республиканцами, но их республика ничем не лучше этой прогнившей монархии. Луи Филипп им все-таки милее, чем режим, который хотим установить мы». «Неужели дело столь безнадежно?» — спросил я. «Переговоры шли больше 2 часов. Все напрасно. С Лафаэтом и армией мы бы победили, но мы не сможем сопротивляться войскам, которые с минуты на минуту будут брошены против нас». «И что вы намерены делать?» После небольшой паузы Спинель сказал: «Мы держим половину Парижа». «Ничего мы не держим», — возразил Арман. «У нас нет лидеров. Мы отступились от своих целей. Те, кто готов сейчас погибнуть, погибнут напрасно. Нам остается только одно — прекратить эту бойню». «Тогда я скажу Гарнье, чтобы он немедленно сложил оружие», — предложил Спинель. «Пусть сходит Фуска. Он лучше сумеет проскочить под пулями». Было 6 часов вечера, близилась ночь. На всех перекрестках были расставлены муниципальные гвардейцы и солдаты. Только что подошли свежие силы армии, они яростно атаковали баррикады. На улицах лежали трупы, люди уносили на носилках раненых. Восстание затухало. Уже много часов народ не слышал ни слова поддержки от своих вожаков, и люди не знали, за что они бились. Улицы, недавно бывшие в руках повстанцев, большей частью были наводнены войсками в красной форме. Я издали увидел, что Гарнье еще удерживает баррикаду. Под пулями, свистевшими со всех сторон, я бросился вперед. Гарнье стоял, прислонившись к мешкам с цементом, плечо его было обмотано окровавленной тряпкой, лицо почернело от дыма. «Какие новости?» «Им не удалось договориться», — ответил я. «Я в этом не сомневался», — с безразличием отозвался он. Меня удивило его спокойствие, он почти улыбался. «Армия не пойдет за нами. Нет ни малейшей надежды на победу. Арман считает, что вы должны прекратить борьбу». «Прекратить борьбу?» На сей раз он впрямь улыбнулся. «Посмотрите на нас!» Я поднял глаза. Вокруг Гарнье оставалась лишь небольшая горстка людей, большей частью раненые. Их лица были в крови и копоти. Вдоль стены лежали трупы с обнаженными торсами. Глаза их были закрыты, руки скрещены на груди. «У вас не найдется чистого платка?» Я вынул из кармана платок. Гарнье отер почерневшее лицо и руки. «Спасибо». Он положил руку мне на плечо и будто впервые меня увидел. «Но вы ранены?» «Царапины». Мы помолчали, и я сказал: «Вы погибнете ни за что». И он пожал плечами. А разве бывает так, чтобы люди гибли за что-нибудь стоящее? Да и что может быть ценнее жизни? О, вы так считаете? А вы иначе? Я замялся, но у меня выработалась привычка не говорить того, что я думал. Мне кажется, люди порой достигают полезных результатов. Вы так полагаете? Он немного помолчал, и вдруг его прорвало. Допустим, переговоры прошли бы успешно. Неужели вы думаете, что наша победа принесла бы пользу? Задумывались ли вы о задачах, которые встали бы перед республикой? Полностью преобразить общество, ограничить влияние партии, удовлетворить потребности народа, отвести имущим подчиненное положение и, к тому же, усмирить всю Европу, которая тотчас набросится на нас. А ведь мы в меньшинстве, и у нас нет политического опыта. Может, республике повезло, что она сегодня проиграла? Я с удивлением взглянул на него, ведь и мне нередко приходили в голову эти мысли, но не думаю, что кто-то из них сможет их сформулировать. Тогда к чему восстание? Нам не следует ждать, пока будущее придаст смысл нашим поступкам, иначе всякое действие станет невозможным. Мы должны продолжать наш бой так, как мы решили его вести, вот и все. Я держал ворота Кармона на запоре и не ждал ничего. «Я много думал об этом», — сказал он со сдержанной улыбкой. «Так вы выбираете смерть, потому что потеряли надежду? Как мог я ее потерять, если у меня никогда ее не было? Разве можно жить без надежды? Да, если имеешь убеждения». Я сказал, «А у меня нет никаких убеждений». «Для меня очень важно то, что я человек», — сказал он. «Человек среди людей». «Да, этого довольно. Это стоит жизни. И смерти». «А вы уверены в том, что ваши товарищи придерживаются таких же взглядов?» «А вы попытайтесь уговорить их сложить оружие», — сказал он. «Слишком много пролито крови. Теперь мы должны идти до конца». «Но они не знают, что переговоры не дали результата». «Скажите им, если хотите», — запальчиво сказал он. «Им на это плевать. И мне плевать на совещание, на высказывание «за» и «против». Мы поклялись держать предместье, мы его держим, и точка». «Ваш бой не заканчивается на этой баррикаде. Чтобы довести его до конца, вам нужно выжить». Он встал и, облокотившись на шаткое укрепление, оглядел пустую улицу. «Возможно, мне просто не хватает терпения», — сказал он. Я выпалил. «Вам не хватает терпения, потому что вы боитесь смерти». «Так оно и есть», — согласился он. В ту минуту он был уже далеко от меня. Он пристально вглядывался в дальний конец улицы, из-за угла которой вот-вот появится его смерть, смерть, которую он выбрал. Полыхал костер, ветер разносил пепел двух сожженных монахов-августинцев. Есть одно единственное благо — это поступать согласно своим убеждениям. Лежа на смертном одре, улыбался Антонио. Теперь я понимал, что они были не гордецами и не сумасшедшими, а просто людьми, которые хотели исполнить свое предназначение, выбирая себе жизнь и смерть свободными людьми. Гарни упал с первым залпом. К утру восстание было подавлено. Арман сидел на краю моей кровати, лицо его заметно осунулось. Он подался вперед и положил мне руку на плечо. «Расскажите». Его верхняя губа распухла, на виске был синяк. Я спросил, «Это правда, что вас отдадут под трибунал?» «Правда». «Я расскажу, но сначала вы». Я смотрел на желтую лампу, которая мерцала под потолком. В дортуаре было пусто. Из-за стены доносились звон бокалов, смех, оживленные голоса. Швейцарцы давали рабочим банкет. Скоро узники, полупьяные от еды, питья, смеха и дружелюбия их стражи, вернутся в дортуар, забаррикадируются в своими кроватями, поиграют в революции и вместо вечерней молитвы будут, стоя на коленях, петь Марсельезу. Я уже привык к этим ритуалам, и мне нравилось лежать на кровати, глядя на желтую лампу, мерцавшую под потолком. И зачем ворошить прошлое? «Всегда бывает одно и то же», — сказал я. «Что вы имеете в виду?» Я закрыл глаза. Я с усилием погружался в этот бездонный хаос, клубящийся за моей спиной. Кровь, огонь,

Ведь будущее, недосягаемое, как небесная лазурь, незапятнанное и чистое для них, станет моим настоящим, которое мне предстоит в усталости и скуке проживать день за днем. Я увижу на календаре дату 1944 год, а новые люди будут восторженно мечтать о новом будущем, о годе 2044 или 2144. Оставайся человеком. Но она же сказала мне и другое. Мы живем в разных мирах, ты смотришь на меня из глубины других времен. Когда спустя пару часов мы остались с Арманом наедине, я сказал ему: «Я сожалею». «О чем тут жалеть? Ваше молчание подействовало сильнее любой речи». Я покачал головой. «Я о другом. Мне стало ясно, что я больше не могу работать с вами». «Но почему?» «Допустим, я устал». «Это не объяснение», — с досадой сказал он. «В чем же истинные причины?» «Зачем вам знать?» Он раздраженно пожал плечами. «Боитесь разуверить меня? Вы слишком щепетильны». «О, я прекрасно знаю, что вы ни черта, ни бога не боитесь». «Ну, так объяснитесь», — он улыбнулся. «И, возможно, это мне удастся убедить вас». Я обвел взглядом цветы в вазах, желтые полосы на обоях, маятник часов раскачивался в том же ритме. Я сказал: «Я не верю в будущее». «Но оно настанет». «Вы говорите о нем, как о рае на земле. Рай не настанет». «Разумеется». Он внимательно смотрел на меня. Казалось, он искал в моих глазах слова, которые должен был мне сказать. «Раем мы называем то будущее, когда наши сегодняшние мечты сбудутся. Но мы прекрасно понимаем, что придут другие люди, и стремления их будут иными». «Как вы можете желать чего бы то ни было, зная, что люди никогда не будут довольны?» Он недобро улыбнулся. «Вам известно, что такое желание?» «Да, у меня были желания, я знаю». Я замялся. «Но речь ведь идет не просто о желании. Вы боретесь ради других, вы хотите, чтобы они были счастливы». «Мы боремся вместе и делаем это ради нас самих», — возразил он. Он смотрел на меня все так же внимательно. «Вы говорите «люди», но ведь вы смотрите на них глазами постороннего. Может быть, я богом, я не видел бы резона что-либо для них делать, но я один из них. Я хочу с ними вместе и ради них одного, и не хочу другого. Я всего этого хочу сегодня». «Когда-то я хотел, чтобы Кармона была свободной», — сказал я. «Я ее спас от господства Флоренции и Генуи, и она погибла вместе с Флоренцией и Генуей. Вы боретесь за республику и свободу, но кто сказал вам, что ваш успех не приведет к еще худшей тирании? Когда живешь достаточно долго, видишь, что любая победа рано или поздно оборачивается поражением». Мой ответ, несомненно, задел его, и он с жаром воскликнул: «Я немного знаком с историей, и вы не сказали мне ничего нового. Мне известно, что все созданное рано или поздно будет разрушено, и едва родившись, люди движутся к смерти. Но между рождением и смертью пролегает жизнь». Голос его смягчился. «Думаю, главная разница между нами состоит в том, что скоротечная человеческая жизнь не слишком важна для вас». «Так и есть», — кивнул я. «Вы уже мыслями в будущем», — продолжал он, «и смотрите на этот миг, будто он уже отошел в далекое прошлое. Все прошлые усилия кажутся ничтожными, если мы видим лишь их мертвый костяк. То, что Кармона в течение 200 лет была свободной и великой, сегодня вас уже не трогает. Но вам известно, что значила Кармона для тех, кто ее любил. Я не думаю, что вы напрасно защищали ее от Генуи». Пели фонтаны. На фоне черных тисов сиял белый камзол, и Антонио говорил: «Ведь Кармона — моя родина». «Так почему же вы думаете, что Гарнье напрасно бился за монастырь Сен-Мери? Он хотел его защищать, и он это делал». «У этого поступка не было будущего», — сказал Арман. Он стал рассуждать. «По-моему, мы должны заботиться лишь о том будущем, на которое можем влиять, и мы должны стараться по возможности расширить это влияние». «Вы делаете то, в чем меня же и упрекаете», — заметил я. «Вы судите о поступке Гарнье, хотя вы не стояли с ним на баррикаде». «Возможно», — согласился Арман, — «возможно, я не имею права судить о нем». Мы помолчали. Я сказал:

Я смотрел на нее. Она знала, что я бессмертен. Она осознала смысл этого слова. И она любила меня. Она была способна на такую любовь. Если бы я еще мог пользоваться человеческими словами, я сказал бы: «Вот самая великодушная и самая страстная, самая благородная и самая чистая из женщин, которых я знал». Но эти слова уже ничего для меня не значили. Лаура уже была мертва. Я отпустил ее руку. «Так и есть. Вам этого не понять». Она поникла и перевела взгляд на свое отражение в зеркале. Она была одинокой и усталой. Ей предстояло состариться в одиночестве и унынии, не получая ничего взамен расточаемых ею даров, которых у нее никто не просил. Состариться подле этих людей, в борьбе за них, без них, против них, сомневаясь в них и в самой себе. В моем сердце что-то еще чуть теплилось. Это была жалость. Я мог вырвать Лауру из ее жизни. Остатки моего состояния позволяли увести ее в теплые края, где она могла бы вытянуться в гамаке в тени пальм, а я говорил бы ей слова любви. «Лаура». Она робко улыбнулась. В ее глазах еще светилась капля надежды. И Беатрича склоняла над красными с золотом манускриптами потухшее, одутловатое лицо. Я сказал тогда: «Я хочу сделать вас счастливой», и потерял ее более безнадежно, чем Антонио. Она улыбалась, но чем эта улыбка лучше ее слез? Я не мог дать ей ничего. Что можно дать людям, если не хочешь ничего получить от них взамен? Надо было любить ее. Я не любил. Я ничего не хотел. «Возвращайтесь к себе, вам надо поспать», — сказал я. «Поздно». Будто послушные невидимым нитям, в кипарисовой аллее шевелились пятна света, они все шевелились и не могли угомониться. Волна набегала и отступала, брызги пены взлетали и опадали, все та же волна и всякий раз другая, а муравьи сновали туда-сюда, сотни муравьев, сотни раз один и тот же муравей. В редакции газеты люди сновали туда-сюда, подходили к окну, возвращались, хлопали друг друга по плечу, садились, вставали, их голоса гудели. С порывами ветра дождевые струи хлестали по стеклу, 7 цветов радуги, 4 времени года, и все разом говорили: «Неужели это и есть революция? Для успеха революции требуется, для блага Италии, ради Кармоны, во имя империи». Голоса гудели, рука судорожно сжимала эфес шпаги, рукоятку пистолета. Они готовы были умереть, чтобы доказать свою правоту. «Я хочу посмотреть, что происходит», — сказала Лаура. «Вы не откажетесь пойти со мной, Фуска?» «Ну, конечно». На улице было полно народу. Косой дождь хлестал по тротуарам и крышам. У некоторых прохожих над головой были зонты, но большинство шли сквозь ночную сырость с непокрытой головой. «Настал день нашей славы!» Они пели, размахивая флагами и факелами. Дома были освещены, на стенах горели плошки и бумажные фонарики, на перекрестках с ветром и дождем боролись большие костры. «К оружию, граждане!» Они пели. Из кабаков неслись возгласы веселья и гимны, вопли дерущихся и смертельные хрипы. День возмездия наступил. «К оружию!» Они хлынули на улицы, они танцевали вокруг костров, они размахивали факелами. Все та же пена и всякий раз новая. Они кричали: «Долой Гизо!» У многих были ружья через плечо. На губах Лауры играла странная улыбка, и она высматривала что-то вдалеке, я не мог понять, что именно. Сидя в лодке посреди тихой воды, а он пристально вглядывался в невидимые устья реки, то ли впадавшие в море Кортеса, то ли нет. «Не ходите туда!» Как эта женщина, выглядывая из приоткрытой двери, махала нам рукой, чтобы мы повернули обратно. Улица перед нами была почти пуста, послышались выстрелы. Люди остановились. Лаура схватила меня за руку и потащила вперед. «Это опасно!» — сопротивлялся я. «Я хочу знать, что происходит!» Первое, что мы увидели, был человек в рабочей блузе. Он лежал ничком и будто пытался своими раскинутыми руками уцепиться за мостовую, прежде чем смерть одолеет его. Другой, широко раскрытыми глазами, смотрел в небо. Кто-то еще стонал. С соседних улиц подходили люди с носилками Их факелы освещали залитую кровью мостовую, на которой лежали убитые и раненые. Вся мостовая была усеяна зонтами, тростями, шляпами, осколками фонарного стекла, рваной одеждой. Улицы Рима были красные от крови, и собаки грызлись за право ухватить в ручейках что-то бело-розовое. Выли собаки, были обращены к луне лица раздавленных конскими копытами женщин и детей, мухи роились вокруг тел, распластанных на утоптанной земле возле бамбуковых хижин, и из пыли, поднятые вооруженными людьми, поднимались стоны. 20 или 60 лет жизни, потом смерть. «К Бастилии!» Теперь на площади собралась толпа. Люди остановили фургон и стали забрасывать в него трупы. Все кричали «К Бастилии!» Еще кричали «Отомстим! Они убивают народ!» Лаура была бледна, ее пальцы вцепились мне в руку. Она прошептала: «Это уже революция!» Бил набат. Фургон раскачивался. «Отомстим! К Бастилии!» Убитые еще не остыли, их кровь текла по мостовой, но они были уже навсегда мертвы. А живые продолжали жить так, будто им предстояло жить вечно, и всю свою жизнь они оттаскивали послушных покойников в сторону. Бил набат, и со всех улиц стекались группы людей с флагами и факелами. Факелы заливали красным мокрую мостовую. Народ прибывал с каждой минутой, бульвар был затоплен темной волной все тем же извечным, застывшим, бескрайним людским приливом, который не убывал из века в век ни на каплю. Чума и холера были позади, голод и пожары, побоища, войны и революции, а человеческое море было неизменно. Мертвые под землей, живые на земле, и все та же пена. Они шли вперед, к Бастилии, к революции, к будущему. Тирания вот-вот будет свергнута, и скоро не останется ни нищеты, ни разделения людей на классы, ни границ, ни войн, ни убийств. Настанет царство справедливости, братство, свободы, и скоро миром будут править разум и здравый смысл. Белый парус исчезал за горизонтом. У людей появится досуг и достаток. Они вырвут у земли ее богатство, построят большие светлые города. Я корчевал лес, я вспахивал целину. Дороги бороздили пятнистый сине-желто-зеленый шар, который я держал в руках. Солнечный свет заливал новый Иерусалим, и люди в белых одеждах одаряли друг друга поцелуями мира. Они танцевали вокруг костров, топтались на задворках лавок. Они сидели в надушенных будуарах и болтали без умолку. Они говорили с высоты своих кафедр тихо, громче, и во весь голос они кричали «Отомстим!». Там, в глубине черных бульваров, открывался красный с золотом рай, где счастье сияло медным отливом гнева. Они шли к этому раю и с каждым шагом были к нему все ближе. Я шел по застывшей равнине, и тростники на моем пути стряхивали капли воды. Я шаг за шагом двигался к горизонту, а он все отступал, и за ним каждый вечер меркло все то же солнце. «Да здравствует реформа!» Люди остановились под окнами редакции. Арман вышел на балкон. Он вцепился в железо перил, что-то кричал. Вдали полыхала церковь. Бенгальские огни обогряли статуи на главной площади. «Да здравствует Антонио Фоска!» Забравшись на крыши и на деревья, они кричали «Да здравствует Лютер!» И слышался звон кубков. Карло Малатеста смеялся, и жизнь бурлила. Она бурлила в Кармоне, в Вормсе, Генте, Мюнстере и в Париже, а в эту самую минуту она бурлила в сердцах живых, смертных людей. А я топтался на недвижной равнине, щупая ногой стылую, слепую чужую землю, мертвую, как кипарисы, не знающие ни зим, ни цветения. Они снова двинулись вперед, а я позвал, обратившись внутрь себя, «Марианна!». Ее глаза смогли бы увидеть, а уши услышать, ее сердце забилось бы, и в глубине черных улиц для нее тоже сверкнуло бы будущее, свобода и братство. Я закрыл глаза, и она явилась мне такой, какой я давно ее не вспоминал. Платье в лиловую черную полоску, тщательно уложенные локоны, спокойная улыбка. Марианна. Я видел ее, но вот оно в ужасе ко мне прижалось. Она ненавидела беспорядок, насилие и крики. Она отпрянула бы от этих всклокоченных женщин и заткнула бы уши, чтобы не слышать диких воплей. Она мечтала о благоразумной революции. Марианна. Я попытался уговорить себя. Сегодня она была бы другой, она узнала бы этих людей, полюбила бы их, свыклась бы с запахом пороха и смерти. Я взглянул на Лауру. Неприбранная, с мокрыми волосами, она куталась в свою шаль, и глаза ее блестели. Это была Лаура, а не Марианна. Чтобы появиться здесь, Марианне пришлось бы перестать быть собой, но она застыла в прошлом, в своем времени, и я не мог удержать ее подле себя даже в воображении. Я поднял глаза и увидел безлунное небо, освещенное фасадой и деревья, а вокруг меня колыхалась толпа людей. И я понял, что порвалась последняя связь с миром подобных ей людей. Это больше не был мир Марианны, и я не мог смотреть на него ее глазами. Ее взор окончательно погас, и удары ее сердца в моем сердце умолкли. «Ты забудешь меня». «Но разве я ее забыл?» «Нет, это она выпала из мира и потому ускользнула от меня, ведь я был навечно прикован к этому миру. Ни малейшего следа под небом, на воде или на земле, никакого следа ни в чьем сердце. Не было даже пустоты. Все оказалось заполненным. Все та же пена и всякий раз новая, и каждая капля на своем месте». Они шли. Они приближались к Бастилии, они текли нескончаемой бурной рекой, выливаясь из боковых улиц, из темных бульваров, из глуби веков. Они стекали сюда по улицам Кармоны, Гента, Вальядолида и Мюнстера, по дорогам Германии, Фландрии, Италии и Франции, пешком, верхом, в военных плащах и в рабочих блузах, в одежде из драпа и в кольчугах. Они шли вперед. Крестьяне, рабочие, мещане и бродяги, с гневом, ненавистью, радостью и надеждой, вглядываясь в грядущий рай. Они шли вперед, разбивая ноги о камни и оставляя след. Кровь вперемешку с потом, они шли шаг за шагом, и с каждым шагом отступал горизонт, и за ними каждый вечер меркло все то же солнце. Завтра, через сотню лет, через 20 веков они, верно, все еще будут идти, все та же пена и всякий раз новая, и горизонт будет все так же отступать с каждым шагом, все так же из века в век они будут топтаться на черной равнине, как они и прежде топтались на ней из века в век. Вечером я бросал свои пожитки на остывшую землю, разводил огонь и ложился. Ложился, чтобы поутру снова отправиться в путь. Они тоже порой останавливались. Они остановились у ратуши на площади Отель-де-Виль, кричали и стреляли в воздух. Какая-то женщина забралась на пушечный лафет и запела Марсельезу. «Да здравствует республика!» Король только что отрекся от престола, они верили, что победа в их руках, они держали в руках кубки вина и смеялись. Улыбалась Катерина, смеялся Малатеста, под радостные крики рушились стены перголы, купола Флоренции блестели на солнце, колокола славили победу. Кармона была спасена, наступил мир. Арман стоял на балконе. Они развернули на фасаде длинное полотнище, на котором написали «Да здравствует республика!». Они разбрасывали охапки листовок, в которых были слова веры и надежды. Толпа ревела «Да здравствует республика!». Они кричали «Да здравствует Кармона!». И Кармона погибла. Шла война, мы повернулись спиной к Флоренции, в которую не смогли войти. Мы, скрипя сердце, оставили перголу. Крестьяне Ингольштадта заживо сгорали на кострах, которые они разожгли своими руками. Я почувствовал на своем плече руку Армана. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал он. Недолгое время мы стояли бок о бок, глядя на беснование толпы. Они метали томагавки в высокий красный столб и дико кричали и плясали. Они разбивали о стены головы младенцев, и бенгальские огни освещали ночь. Они закидывали факелы в окна дворцов, мостовые были красные от крови, у окон плескались вышитые стяги, безжизненные тела покачивались на балконах и фонарях. Крики ужаса и радости, здравицы и отпевания, звон кубков и звон оружия, рыдания и смех единым вихрем уносились в небо. А потом возвращалась тишина. Хозяйки изо дня в день приходили на чисто убранную площадь за водой, матери качали младенцев, станки снова стучали, сновали челноки. Мертвые были мертвы, а живые — живы. Кармона застывала на своей скале, похожая на гриб-переросток. И скука заслоняла им небо, и вдавливал их в землю до тех пор, пока вновь не полыхнет пожар и голос, все тот же, вечно новый, не выкрикнет звонко: «Да здравствует республика!» Женщина пела, стоя на пушечном лафете. «Завтра борьба продолжится», — сказал Арман. «Но сегодня мы победили. Что бы ни случилось потом, это победа». «Да?» Я посмотрел на него. Посмотрел на Спинеля и Лауру. «Сегодня». Это слово имело для них смысл. У них было прошлое и будущее, а потому было настоящее. Он плыл по реке, что несла свои воды то ли с севера на юг, то ли с востока на запад. Он любил этот миг своей жизни. Изабелла медленно ходила по саду. Солнечные блики играли на стульях, потемневших от времени, а он поглаживал свою шелковистую бороду и улыбался. На площади был сложен костер, вокруг стояли люди и самозабвенно пели, обнимая сердцем свое прошлое. Люди когда-то кричали «Долой республику!», потом они плакали. Тогда они плакали, а теперь смеялись, и потому их победа была настоящей, и будущее не имело над ней власти. Они знали, что завтра снова придется идти вперед, отступать и сражаться, но так будет завтра, а сегодня они были победителями. Они переглядывались, переговаривались и смеялись. Мы победили. И они знали, что они не мышкара и не муравьи, они люди. И чтобы убедить себя в этом, они рисковали жизнью и расставались с ней. Для них не было другой правды. Я шагнул к двери. Я не мог ни рисковать жизнью, ни улыбаться им, и не было больше ни слез в моих глазах, ни жара в моем сердце. Человек ниоткуда, без прошлого и будущего, без настоящего. Я ничего не хотел и был никем. Я шел шаг за шагом к горизонту, и он с каждым шагом отступал. Капли воды взлетали и падали, каждое новое мгновение стирало предыдущее. Мои руки были навсегда пусты. Посторонний, мертвец. Они были люди, и они жили. Я не принадлежал к их племени. Мне не на что было надеяться. Я вышел за дверь.